Настало время еще прочесть, наверное, стишок. Вот я говорил, что я занимаюсь переводами, и очень часто те авторы, которых я перевожу, меня подталкивают к написанию чего-то своего. Ну, так вот у меня с комедиями. Я переводил Жоржа Фидо, и вот что-то меня так вдохновило. Я уже совершенно на другие современные темы писал комедии, но комедии положений, так же, как у него. Вот когда я переводил, недавно я переводил, и книга эта вышла, кардинала Роже Че Гевары. Это книга проповедей для членов курии, то есть. И я, когда он приехал в Киев, потом, ну, такой уже старик, но бодрый, конечно, он сказал мне: вы мученик. Я говорю: почему же? Ну что вы, монсеньор, я не мученик. Наоборот, я открыл для себя такие горизонты. Он говорит: ну хорошо, тогда следующую книгу тоже вы будете переводить. Ну, мне приятно. А вот когда я переводил французского теолога Стефана Мозеса, мне показалось, что я должен написать стихотворение, по крайней мере. Вот. Книга называлась «Эрос и закон». Это о Ветхом Завете. Ну, для тех, кто не всякий день открывает Библию, я напомню, что в Ветхом Завете, в книге «Бытия», есть такой момент, когда Бог повелел Адаму придумать имена животным, а Евы еще не было. И в этом-то все и дело. То есть, ну, это не только об Адаме, это и обо мне немножечко. Но... Из книги «Бытия». Он жил один, прислушиваясь к звукам, то к тварьим крикам, то к древесным стукам. Он приближался к чувствам и наукам. Он каждый шорох в чувство погружал струей ручья, цветным дрожанием луга. С ним говорила райская округа, а он не знал ни недруга, ни друга. И только Богу он принадлежал. Но в этот день забот и узнаваний земля предстала сонмами названий, душа живая сделалась желаний, и чудно пахла легкая пыльца к его жилью, вернее, к его пещере. Слетались птицы, приходили звери, и говорил он всякому по мере их приближения: лев, верблюд, овца, орел, полевка, иволга, лисица, вот это волк, а вот в руках синица, и он никак не мог остановиться, и в грудь ему дышала медуница, и твердь небес была обнажена, так продолжалось дело непростое, и он следил над чутким злаком стоя, как за стеной густого травостоя раскатывались эти имена, спокойные, без плача и надлома. Неистребимым голосом ведомо пришло за словом обещанье дома, где тает мед и льется молоко. Но твари гордо гривами качали, они словам мычанием отвечали, посвистывали, щелкали, рычали, и эхо разносилось далеко, и лишь потом... С последним всплеском света весь этот день и вся работа эта упали в нескончаемое лето, в упругий мох под кедровым стволом. А тот один, кто имена приладил лишенным слов, кто со зверями ладил, кто их ласкал, кто их по шерсти гладил, распластан был дремотой и теплом, но сквозь листву, сквозь рощ ночное бденье, сквозь мерное животное сопенье, он вслушивался в смутное биенье, в сердечный жар, в неведомый недуг, и он стонал, и он во сне метался, и к ребрам он перстами прикасался, и просыпался он, и ужасался, каким безлюдьем веяло вокруг.